Вася, если у тебя есть время, приходи сегодня вечером ко мне, и мы пойдем вместе в иллюзион. Галя. Я чуть не бросился на Петьку с кулаками. Чего же ты мне не отдал письмо утром? Я не мог. Я с утра поехал с папой на огород. А когда Галя тебе отдала письмо? Сегодня утром. На базар шла, за молоком и отдала. А что там написано? И Петька попробовал заглянуть в письмо. Подожди, отстранил я Петьку. А ты не мог забежать ко мне, как на огород ехал? Ну, конечно, не мог. Я вез тележку, оставил бы на улице, ее могли бы украсть. Ну, хорошо, сказал я. Я скажу Гале, когда ты передал мне письмо. Ой, не надо, Васька, она будет думать, что я брехун. Почему? Да я сейчас шел по бульвару к тебе сюда, а она на качелях катается. Ко мне подбежала, спрашивает, ты передал записку? Я говорю, передал, а записка у меня в кармане. Она спрашивает, когда передал? Еще утром, говорю. Зачем же ты набрехал? Ну и набрехал. Что сделаешь? И Петька жалобно зашмыгал носом. Она утром меня просила, чтоб я обязательно тебе передал записку. Я побожился, что передам, а потом забыл. Мне было стыдно сознаться, что я такой растяпы. Петька почувствовал, что заврался совсем. Он оглянулся и потом растерянно сказал. Про огород я тебе выдумал нарочно. Я просто забыл. Но как мне Петька все напортил, если б он только знал. Теперь мне все было понятно. Галя из гордости перед Котькой не спросила меня, получил ли я записку. Видно, она очень ждала меня сегодня вечером. А я, дурак, выдумал этого Виктора и так был холоден с Галей. Мне очень захотелось побить Петьку, но я сдержался и спросил. А Галя с кем была на бульваре? С кем? Ясно, с кем. С Котькой, ответил Маримуха, не догадываясь, как затронули меня его слова. «С Котькой!» — весело повторил Петька. «Да-да, он ее на качелях раскачивает. Галя кричит, боится, а он ее как раскачает аж до самой верхушки дерева. Котька ее симпатия!» Теперь после этих слов Петьки я забыл и о футболе, мне стало противно моя собственная отдельная комната, и все-все... Я представил себе, как Котька Григоренко раскачивал Галю на скрипучих железных качелях, как скрипели при этом два высоких ясня, как развивалась по ветру Галина голубое платье, и мне сразу стало очень досадно. В нас стреляют. «Ты револьвер почистил?» — подлизываясь ко мне, спросил Маримуха. «Почистил». «Уже стрелял?» «Нет еще. Давай постреляем». «Постреляем. А когда прийти?» «Когда?» Я задумался. «А что, если пострелять сейчас?» «Слушай», — твердо сказал я Маримухе, — «давай сейчас попробуем». «Где же ты будешь пробовать?» «В сад пойдем», — ответил я и, вскочив на печку, взял зауэр. «В сад? Да что ты!» «Услышат?» — сказал Маримуха. «И ничего не услышат. Там деревья, темно, никого нет. Там хоть бомбы рви, здесь ничего не слышно. Дом заслоняет звуки. А курсанты все теперь ужинают», — ответил я и с револьвером в руках гулко спрыгнул на пол. «Нет, Василь, я не хочу в сад. Пойдем лучше завтра к райской брамке. Там скалы, людей нет». «Но и тут никого нет. Ты чудак!» — ответил я и бросил на пол промасленную бумагу, в которую был завернут зауэр. Петька смотрел на револьвер, как на живую гадюку. Было вовсе не похоже, что всего несколько дней назад этот зауэр принадлежал ему. «Ну, я ж тебя прошу. Пойдем в райскую брамку. Я своих патронов принесу. Ну, пойдем, Васечка». «Тише ты!» — цыкнул я на Петьку. «Никуда мы завтра не пойдем, а будем стрелять сегодня. Если ты сейчас не пойдешь со мной в сад, я никогда с тобой разговаривать не буду. Понял? Я всем хлопцам расскажу, какой ты трус. Понял? И всем девчатам тоже. Ну, пошли, нечего хныкать». Засунув револьвер за пазуху, я направился к двери и с треском отбросил крючок. Петька молча двинулся за мной.